Глава 13. Тем не менее, совершенно избежать покушения он не мог. Ему угрожали и отдельные злоумышленники, и заговоры, и даже междоусобная война. Один человек из плебеев был схвачен с кинжалом возле его спальни среди ночи, а двое из всаднического сословия — на улице. Один с кинжалом в палке, другой с охотничьим ножом. Первый подстерегал его у выхода из театра, второй хотел напасть во время жертвоприношения перед храмом Марса. Примечание. О покушениях всадников на Клавдия упоминается также в главе об Оттоне, у Диона и у Тацита в Анналах. Какие из этих покушений тождественны между собой, неясно. Заговор с целью государственного переворота составляли Азиний Гал и Статилий Корвин, внуки ораторов Поллиона и Мессалы с участием множества императорских отпущенников и рабов. Междуусобную войну начинал Фурий Камил Скрибаниан, далматский легат. Но через 4 дня он был убит легионерами, которых чудо заставило раскаяться в нарушении присяги, то ли случайно, то ли божественной волей. Когда приказано было выступать на помощь новому императору, они никак не могли ни увенчать своих орлов, ни вырвать из земли и сдвинуть с места свои значки. Примечание. Азиний Гал, по словам Диона, был обижен насмешками над своим малым ростом и безобразием, а Статилий Дион не упоминает. То ли случайно, при варианте казу «кводом ас дивинитус» перевод был бы божественным случаем. Серебряные орлы были знаменем легиона, им поклонялись, венчали их венками и умощали благовониями.